Раздел третий. Приказы не обсуждают. И Петр Анисимов убыл в Москву с невеселыми думами. Не для того кончал он высшее военно-морское училище, чтобы заниматься черт знает чем на берегу. Едва ли не в слезах простился он с эсминцем, с матросами, которых полюбил и не мог не полюбить, потому что настрадался из-за их детского непослушания. У информированных товарищей узнал он с радостью, что кандидатов, не сдавших экзамены, отправят обратно на корабли и, как бы в извинение, даже повысят в должности. Сочинение «Герцен и декабристы» написал поэтому играючи, пересказал почти слово в слово прочитанный ему текст на каком-то тарабарском языке, выдержал все психологические проверки на сообразительность и вдруг оказался принятым в академию. Поселен же был в общежитии, оно в самой военно-дипломатической академии, академия же невдалеке от метро «Сокол», универмаг напротив, едва ли не первый в столице магазин самообслуживания, кинотеатр «Юность», куда однажды приперся Петя Анисимов и где он посасывал мороженое, распечатывая пересланный с корабля конверт. Мамаша извещала о новом квартиранте, что означало солидную добавку к денежкам на пропитание. Известно ведь, какая зарплата у дворничих. Чай не дворянки. В некоторой разнеженности, еще раз прочитав письмо от матери, изучал он расписание сеансов, гадая, идти или не идти. Отвернулся, а перед ним студентка, та самая, что оскорбила его в Арктике, заплатив по счету за себя. Каждодневное бритье напоминало Пете о собственной невзрачности. Обольщал он поэтому девушек погонами плавсостава да костромским наскоком. И вдруг та самая яхта. Паруса туго натянуты, рангоут поскрипывает, палуба безлюдна, то есть открытое летнее платье едва не трещит, распираемое упругим девичьим телом, и нет рядом со студенткой непременного, казалось бы, ухажера, что и подвигло будущего военно-морского атташе на легкомысленное предложение почти хулиганского толка — раздавить, как некогда в Мурманске, бутылочку на пару. И повод убедительный, неотразимый. В Москву переводят служить, так что не одна еще бутылка впереди. По-мурмански вроде бы тараторил с гонором первого парня Костромы, а прозвучало робко, просительно, и сердечко сжалось в тоске. Но и москвичка отчего-то смутилась, густо покраснела и полезла в сумочку за очечником. Дважды снимала и водружала на переносе узкие очки и сказала не в попад: «А у меня мама умерла давно, отец на пенсии недавно». Пете захотелось обнять ее, но вовремя прозвучал из северных широт хриплый приказ командира «Отставить!». В кино пригласить осмелился, но Глаша уже взяла себя в руки и напомнила о бутылочке. «Со своих не беру», — брякнул Петя фразу из несомненно похабного анекдота, дабы приободрить себя, только что без мурманских фокусов. Нашлось поблизости замызганное кафе, сели. Стало понятно, как попала сюда Глаша. После экзаменов определили ее на практику в первую градскую больницу, и ей хочется попасть в ВИЭМ, Всесоюзный институт экспериментальной медицины. А тот почти рядом, чуть подальше, туда, к улице Расплетина. Вот она и сходила на разведку, но неудачно. Никого из начальства нет, да и никому она там не нужна. Но все равно завтра надо прийти. Живет же она на Каляевской, а вы где? Бутылку все-таки употребили. Пошли в сторону метро «Сокол». Петю потянуло на что-то героическое. Он подвел Глашу к многометровой зазубренной ограде напротив кинотеатра «Юность», кивнул на желто-бурые корпуса военно-дипломатической академии. Физиономии автоматчиков у проходной отличались отточенной свирепостью. Ни одной вывески, ни единого наименования. Что за люди в зданиях, неизвестно. Чем занимаются? Каленым железом не выдавишь признание у звероподобных стражей. «Я здесь учиться буду», — тишайшим голоском выдал государственную тайну Петя Анисимов. «Разным секретным штучкам. Очень тебя прошу, никому ни слова. До завтра. В 3 часа дня встретимся у твоего ВИЭМа».